Глава 30. Лабиринт Анволи, планета Фаренго, 9КВ-97-2, система звезды Талис, 29 октября 416 года эры восстановления. «Странно», — заметил Али Ан-Надир. «От киборгов остались только пепел и лужи металла, а труп Морлифа почти не поврежден. Какое-то высокоизбирательное средство поражения». Человеческое тело около стены — останки Малта Некича, разыскиваемого военного преступника и ноланского сепаратиста, сообщил лейтенант, сверяя биопробу с базой данных. А второй труп я пока не могу опознать. Генетической карты этого гуманоида в базе данных нет. Такое бывает, хотя и редко. Первичную молекулярную идентификацию мы сможем провести только тогда, когда выйдем из лабиринта, и я получу доступ к расширенной базе молекулярных подписей. «Значит, ни Шермы, ни Овиты, ни Вэй, ни войска здесь нет», — подытожил командир капитана Паланду. «Преподобная сестра», — обратился он к Тарасвати, — «а что вы можете нам сказать?» «Храм насторожен и закрыт для моих ощущений». «Тогда что мы делаем дальше?» — Анадир оглянулся. Гранитные стены лабиринта действовали на него угнетающе. На далеких планетах он посещал сооружения иных рас, но это подземное строение излучало нечто чуждое всему человеческому. Бегемоту хотелось уйти отсюда и забыть это место навсегда. «Пока отступница жива, храму грозит опасность», — твердо произнесла высокородная жрица. Анадир заметил, что при этих словах сестра Хиёси как-то странно повернулась, как будто хотела обнять Тарасвати. «Маленькой Хи тоже нехорошо в этом логове хищных джиннов», — отметил про себя командор, а вслух произнес: «Храм показал, что умеет себя защищать». «Да и что теперь может здесь сделать Шерма без роботов и синтезатора? Она умрет через несколько дней. Если не от поломки воздушных фильтров, так от жажды». «Что вы предлагаете, командор?» В голосе Тарасвати впервые со времени неожиданной победы над беспилотником промелькнуло недовольство. «Заберем Скегер и вновь перейдем на режим орбитального патрулирования Фаренго. Если с Максвелла попытаются послать спасательную команду, они себя обнаружат. Тогда мы уничтожим лайнер и выполним поставленную задачу». «А если Шерма найдет в храме неизвестные нам источники жизни?» «Источники жизни здесь?» — Анадир хмыкнул. «Вряд ли. Дальше нам все равно нельзя. То, что убило этих двух, попытается и нас убить. Можем оставить здесь одного робота и еще одного около дыры. Если Шерма попытается вернуться по своему следу, киборги ее уничтожат. Или захватят, если она вам нужна живой». «Не нужна», — не задумываясь, отрезала Тарасвати. «Но это упрощает задачу. Высочайшие матери поручили мне расширить горизонты знания про это место. Если мы уже здесь, я бы хотела осмотреть один объект, который видел Хосру Нурасов». «Объект?» «Нурасов видел зал времени и описал его в докладной записке Сиорану Первому. Это такой огромный тоннель. Если верить картам, он должен быть где-то рядом, метрах в 150 от этого места». «Почему зал времени?» «У всех галактических рас тайна жизни переплетена с тайной времени. Все расы искали бессмертие, и никто его не нашел. Знающие считают, что ползучие отцы преодолели ловушки на пути освобождения жизни от законов времени. И гуманоиды, и ящеры приходят в зал времени, чтобы оплакать потерю этого пути, потерю древнего знания об освобождении жизни от времени». «Отчего же тогда эти отцы не оставили знаний нам или ящерам?» «Их последнее гнездо погибло внезапно». «Внезапно? Такая мудрая раса! Их убили, истребили жестоко и подло». «Кто?» «Этого мы не знаем». «А ящеры?» «Ящеры не говорят об этом». «Боятся?» «У ящеров есть великие запреты. Ящер-отступник погибнет раньше, чем успеет сказать то, на что наложен великий запрет». «Круто! Они внедряют в тела имплантатов убийц?» «Нет, им это не нужно. У них миллионолетняя культура запретов и умолчаний. Обмен информацией связан с физиологией и одновременно возведен на уровень священного ритуала. Они живут кланами. Каждый клан охраняет свои тайны, имеет свои храмы молчания. Там словом дают право на жизнь, право на принадлежность к клану, словом убивают. Молчание для ящеров — самый высокий уровень информационного посвящения. Анадир некоторое время осмысливал услышанное, потом спросил, а нас туда пустят, в этот зал? Раньше храм пускал знающих в зал времени. Тарасвати посмотрела на экран с картой и знающих людей, и знающих ящеров. У ящеров тоже есть свои знающие, понял Анадир. Есть, подтвердила Хиоси подслушанную мысль командора. Но я не знающая, я офицер. Вы с нами, командор? Мы возьмем ответственность за вас перед храмом. — Мы попросим храм, — отозвалась Хиоси. Анадир промолчал. Дорога к залу идет через этот тоннель. Высокородная жрица показала на неприметный проход, уводивший в сторону от тоннеля с квадратными плитами, где экспедицию Шермы постигла катастрофа. — Я иду туда. Бегемот чертыхнулся, но очень-очень тихо. У гранитного лабиринта мог оказаться обидчивый характер. Ему пришлось нагнуться, чтобы идти по боковому проходу. Впереди шла Тарасвати, сзади Хиоси. Шагов через 30 проход расширился. Командору показалось, что стены здесь фосфорисцируют мерцающим белесым свечением. Они были облицованы уже не гранитом, а серо-серебристым камнем. Проход внезапно нырнул вниз и оборвался. Анадир застыл в изумлении. Он вошел в зал времени и увидел казавшуюся бесконечной колоннаду исполинских столбов голубоватого света. Призрачные, медленно струящиеся колонны казались вертикальными потоками неведомой силы. Невозможно было определить источники потоков. Свет выходил из камня и уходил в камень. Свет почти не выявлял призматической перспективы величественного зала. Бесчисленные световые колонны уходили в неведомую даль. В десятки метров от бегемота застыли, одетые в переливчатую золотистую ткань, ящеры. Анадир впервые увидел живых гормитов. Похожие на ископаемых динозавров Земли, двуногие, коренастые, не намного крупнее человека, разумные ящеры завороженно смотрели на колонны. Острые кончики их хвостов забавно подрагивали. «Они молятся», — возник в его голове переливчатый голос Хиоси. Ни она, ни Тарасвати ничуть не удивились встрече с гормитами. Анадир понял, для знающих ничего удивительного и нет. Представители двух рас пришли молиться в древний храм жизни и почтить память его строителей и первосвященников, третьей, ушедшей в небытие расы. Командор заставил себя не смотреть в сторону ящеров-паломников. Постепенно тихая пульсация голубого света захватила и его. У нее обнаружился странный ритм. Знакомый и незнакомый одновременно. Сознание Анадира как губка впитало в себя этот ритм и подчинилось ему. Как будто какая-то стержневая, глубинная и древнейшая часть родовой памяти командора воспрянула от забытья, услышала и вспомнила предвечный призыв, звучавший в неисчислимой бездне прошлого на ранней заре гуманоидной расы. Странные видения всплыли из этих доисторических складок и тайников памяти, небо со странным солнцем и краски неземного заката. Шестиногое многоглазое животное, прижавшееся к ноге с преданностью домашнего пса, и застывшая в гордом вызове красивая женщина с кожей цвета красной бронзы и волосами, собранными в три высоких гребня. Он увидел, как на треугольную каменную платформу садится космический корабль, похожий на гроздь винограда. Он наблюдал, как бронзовокожие люди идут по улице города, мимо строений, похожих на гнезда огромных насекомых, он тоже шел с ними, и он был одним из них. Внутри строения бронзовокожих встречали и радовались им. Он узнал ни с чем не сравнимый пряный вкус еды, разложенной на длинных металлических блюдах. Он ощутил дерзкий и горький запах женщин иного мира, обнял их тонкие талии и вошел в их горячие благодарные лона. Он преследовал крылатое страшилище в лесу с оранжевыми грибообразными деревьями и подарил серебристое оружие молодому воину с желтой повязкой на высоком лбу, и ритм овладел им. Али Анадиром по прозвищу Бегемот овладел безраздельно, как течение времени овладевает вещью. В это же время, в другой части зала времени, тот же ритм выплескивал из корневых хранилищ памяти Александра Вольска картины чудовищных битв, происходивших в невообразимой древности. Он стоял на площадке корабля, плывущего по Серому океану, и девушка в красной одежде, похожая на Гвен Вэй, пела странную песню, вглядываясь в овальный экран незнакомого ему прибора. Вольск видел, как на горизонте возникло темное облако, и узкое лицо девушки омрачилось. Облако внезапно распалось на крылатых зверей, больших, мохнатых, с перепончатыми крыльями. Они несли в лапах серые цилиндры. От корабля к стаям зверей понеслись синие стрелы, то ли лучи, то ли тонкие, искрящиеся смертью снаряды. Звери начали падать, но из раскрытых цилиндров вышли кольца желтого враждебного пламени, несущие гибель кораблю и его экипажу. Огонь опалил Вольска, испепелил его нездешнее тело, и он увидел уже другую реальность. Над ним горело многозвездье зеркала Анжелики. Он летел в корабле с прозрачным куполом, и снова рядом с ним была девушка, другая, но тоже похожая на Гвен Вэй. «Это должно что-то значить», — подумал археолог, и коснулся руки этой девушки. Та повернула к нему лицо и улыбнулась. В этой улыбке была какая-то особая нежность, жуткая и закатная нежность всеобщей обреченности. Эта улыбка сумеречной готовности ко всему обожгла сознание Вольска. Он ощутил не разумом, а всем естеством, безысходное и твердое, как поверхность нейтронной звезды, отчаяние гибнущей расы. А потом он увидел шерму, прекрасную и воинственную, поливающую из огнемета черную волну гыргов, рвущихся в рубку корабля, шерму, падающую под напором этой орды. Им было больно, потому что он любил и шерму, и Вэй, потому что он чувствовал, что и в совершенном теле шермы, и в гордом теле Вэй он мог бы зародить новую жизнь свободных и сильных детей своей расы, воинов, способных отстоять право людей на будущее. Ритм уводил его от битв на красные и белые ложа, где он оставлял свое горячее и бодрое семя в молодых и зрелых телах, коричневых, черных, желтых и белых. Он зажигал страсть и похоть в синих, зеленых, антрацитовых и лиловых глазах откровенных, умелых и гибких женщин, покорных его желаниям женщин с крепкими бедрами и нежными руками. Он гладил купола их грудей и целовал их жадные губы. Его тело сотрясало священное дрожь творения. Он зачинал целые народы и расы. И его мужская сила не умалялась, а крепла с каждым новым соитием. Сама великая жизнь входила в него тысячами желаний, изливалась через его тело тысячекратно, уходила в тела его женщин и рожденных ими потомков. Потом сквозь изначальный ритм великой жизни пробилась робкая, обрывающаяся стаккато. Синий свет залил видение Вольска, а потом сгустился, обрел очертания и превратился в глаза Увиты, требовательные и внимательные. «Возвращайся», — приказала ему Авита, и видение померкло. Он очнулся в зале времени, лежащем на серо-серебристом полу. Над ним склонилась Увита, забрала ее шлема, светилась, отражая голубой свет колонн. Вольску показалось странным, что несколько секунд назад он видел ее глаза, не скрытые световыми фильтрами. «Как я здесь оказался?» — спросил он знающую, не открывая рта, зная, что его слышат. «Пришел». «А где Гвен?» «Вон там». Увита кивнула куда-то в пространство зала. «С ней все в порядке?» «Она жива и здорова». «А шерма?» «Ее здесь нет». «А где она?» «Она ушла с Дорс к питомнику богов». «С крысопсиной?» «Да». «Зачем?» «У шермы теперь нет глаз. Белая стена выжгла глаза отступницы. Она теперь видит мир через глаза Дорс». «Она ослепла?» «Она наказана». «А Некич?» «Мертв. Махонику тоже. И Морлив Дунс». «Я ничего не помню». «А ничего и не было. Храм послал белую стену, остановил нас, а потом позволил нам прийти сюда, в зал времени». «Позволил тем, кто выжил?» «Храм справедлив. Он наказал наемников, тех, кто шел умножать смерть». «Но шерма тоже шла умножать смерть?» «Шерма — отдельный разговор. Тейсанболон, сам того не желая, почти воскресил в шерме древнюю расу, шаманил, шаманил и нашаманил, вывел из мрака пращурные гены и пересоздал изначальную матрицу. Древнюю расу? Магонийцев, наших предков по ветви наследования. Они все погибли в древних галактических войнах, а Шерма может стать возрождающей. Храм узнал ее и не убил. Ну как это? Нет, это неправильно. Кто ты такой, чтобы определять, что правильно, а что неправильно? Никто, — согласился Вольск. Нам надо возвращаться, сестра, да? Овита не ответила. От ее молчания археологу стало не по себе. —